На стене замка Герансон, с которой прекрасно просматривалась арена, уверенно стоял юноша. Золотистые волосы, голубые глаза, хрупкое телосложение и изысканные черты лица, из-за которых он казался наследником какого-нибудь аристократа. Пожалуй, многие назвали бы его красивым. Но в то же время одежда его ничем не выделялась и напоминала скорее наряд простолюдина. Украшений он не носил. Ничто в его облачении не указывало на родословную. Но едва ли именно поэтому никто не обращал на юношу внимания. На него не смотрели даже авиаторы, транслировавшие сражение. Его словно никто не видел. «Итак», — шепнул он. Его никто не слушал. Он разговаривал сам с собой. Впрочем, даже если его слова и достигли бы кого-то, вряд ли посторонний понял бы и половину речи юноши. Он говорил на общеконтинентальном наречии, но очень странными словами. «Я в торопях создал 9 апостолов, чтобы окончательно уничтожить Империона. Затем приказал им участвовать в турнире, чтобы проверить работу управляющих механизмов. Но такого развития событий не предвидел. Как же поступит нестандартное? Гнев, страдания, скорбь. С одной стороны, они мечтали об этих чувствах, но...» Юноша, которого некоторые называли Ги, едва заметно улыбнулся и окинул взглядом Николая и Виви. «Сколько ни тренируй тело, управляет им все равно сознание. Если оно даст слабину, о победе в битве придется забыть. Поэтому ошибаться в бою так страшно. Все те навыки, ради обретения которых пролиты реки пота и крови, оказываются бессильными и ненужными, когда в затылок уже дышит смерть. Спорить с ней невозможно. Но все же... Пожалуй, Николай избежал смертельного удара именно благодаря тренировкам. Может, они не помогли одержать победу, но жизнь спасли. Меч уже в 3-й раз пронзил плечо. Однако сейчас вошел под другим углом. Доведи противник начатое до конца, и клинок, вонзившийся под углом через щель брони, достиг бы сердца Николая. Однако наемник успел избежать такого исхода. Он резко, практически рефлекторно, развернулся, вкладывая в движение все свои силы и совершенно не щадя себя. Впрочем, рана все равно оказалась глубокой и болезненной. На место боли быстро пришел упадок сил, которые словно вытекли из наемника вместе с кровью. Меч Николая выпал из рук. Хотя боль порой можно подавить силой воли, против многих травм не помогают никакие уловки. Особенно опасны кровотечения. Они сказываются на всем теле. Николай заметил, что перед глазами начало темнеть. Плохо дело. Он потерял слишком много крови. Николай все понимал, но уже никак не мог исправить положение. Мир перед глазами сужался. И в самом его центре противник, 9-й мечник с лицом Альберика Жилетта, начинал рубящий удар. Смертельная атака, нацеленная на шею. И снова плоды тренировок не предали наемника. Он практически рефлекторно вскинул руку и защитился от клинка 9-го нарукавником. Сила противника впечатляла. Меч едва не перерубил стальную броню. Хотя лезвие застряло в нарукавнике, его импульс передался через руку всему телу Николая. Пусть мечник отнюдь не казался мускулистым силачом, он каким-то образом смог нанести удар такой силы, что наемник не удержался на ногах и упал на землю. «Николай!» – возопила Виви. Разумеется, никакое волнение не могло заставить ее ошибиться и отвести взгляд от 6-го алебардиста. Вот только внимание ее привлекало в первую очередь хорошо заметное лезвие алебарды, а не противоположный конец оружия. В следующее мгновение рукоять просвистела в воздухе и ударила Виви в живот. Она вскрикнула и отлетела. Безусловно, легкой девушке даже от одной пропущенной атаки приходится несладко. Ассасин отскочил от земли и упал рядом с Николаем. Расстановка сил изменилась за какое-то мгновение. До сих пор Виви и Николаю удавалось сражаться с 6-м и 9-м на равных, пусть и с трудом. Но стоило маске мечника опасть, как оба его противника ошиблись. И неудивительно. На Николая и Виви упала тень. принадлежала она тому самому Альберику Жилетто, которого они считали погибшим. Не только Виви, но и все прочие оперативники отряда Жилетто, включая Николая, настолько хотели воскресить Альберика и обожали его, что доверились даже словам таинственного юноши по имени Ги и пошли против воли агентства Клеман. Однако теперь он же появился на арене и напал на Николая и Виви, явно намереваясь убить их. Неудивительно, что у них словно земля из-под ног ушла. Действительно, ни Виви, ни Николай не видели труп Альберика собственными глазами. Однако бежавший с поля боя Леонардо прихватил с собой на память руку, которая однозначно принадлежала их командиру. Так что же получается? Леонардо ошибся? Соврал? Или... «Господин Жилет!» С трудом выдавила из себя Виви. Ради того, чтобы вернуть его к жизни, она была готова стать чайкой. А он... «Вы живы?» Альберик молчал. Его лицо ничуть не отличалось от того, что навсегда отпечаталось в сознании Виви. Но оно не выражало ровным счетом ничего. Он смерил Виви и Николая холодным, безразличным взглядом, словно никчемных букашек. Оторванная рука виднелась на своем законном месте. Хотя кожа ее скрывала рукавица и броня, в бою Альберик пользовался мечом так ловко, что протез на такое вряд ли способен. «Почему?» Только и смогла что вопросить Виви. «Почему он жив? Почему до сих пор скрывался от них? Почему нападает? Почему смотрит таким ледяным взглядом? Почему не улыбается, как раньше? Почему?» Альберик все не отвечал. Виви молча смотрела, как он заносит меч, и тогда... «Признаем поражение! Сдаемся!» Раздался слегка озлобленный голос. Между растерянной Виви и равнодушным Альбериком вдруг возник Николай, с трудом ползущий по песку. Ему стоило огромных усилий оставаться в сознании, но он продолжал кричать. «Мы признаем поражение! Прекратите бой!» «Бой окончен!» Раздалось над их головами в следующую секунду. Альберик бросил быстрый взгляд на авиатора, остановившего схватку, а затем плавным движением зачехлил клинок. Он не настолько стремился убить Николая и Виви, чтобы идти против решения судьи. И все же, зачем он решил принять участие в чемпионате? И даже этот вопрос не главный. Действительно ли он... Альберик Жилет. «Почему?» Вновь прошептала Виви. Николай же смотрел на противника с непониманием и гневом. Однако мечник с лицом Альберика Жилетта ничего не ответил и повернулся к ним спиной.